на страже семьи. Говард придумал, как помочь семье. Нужно продать дом. Вырученных денег хватит на переезд в Австралию и на новый дом. А если состояние дома не устроит покупателей, можно сбавить цену и перебраться в Канаду, в хорошее место, например, в Ванкувер, город-порт. Джулия ни за что не согласилась бы на такое предложение, но если назвать ей точную цену дома в долларах, то цифры, безусловно, ее убедят. Накануне прихода агента Говарду не спалось. Промучившись несколько часов, он ушел на кухню и стал мерить ее шагами, мечтая о переменах к лучшему, что принесет переезд. Представьте, что за окном кухни плещется тихий океан. Вообразите, какое счастье начать все с нуля, в другом городе, в другой стране, оставив позади эту жалкую жизнь. Агент подоспел ровно к 10, когда все разошлись по своим делам. Так Говард и задумывал. Говард рассуждал о доме благоговейно, расхваливал его на все лады, словно был первым и единственным его хозяином. Он поспешно провел агента через обвалившееся крыльцо. Ничего не стоит отремонтировать. Мельком показал гостиную с белыми нашлепками на потолке, походившими на опухоль, готовую лопнуть. Сломанную кухонную плиту можно заменить, как только найдется покупатель, заверил Говард. Кто занимался потолком, поинтересовался агент. «Моя работа», — с гордостью отвечал Говард. Агент кивнул, присвистнул, заглянув в ванную, вздохнул. «Знаете ли, за 20 лет работы в первый раз вижу такие обои. Я подумываю запатентовать идею», — пояснил Говард. Агент прищурился. «Познавательные обои», — просиял Говард. «Представьте великую хартию вольности на стене вашей библиотеки или Камасутру в спальне». Агент натянуто улыбнулся. «Вы творческий человек, мистер Лам».